Глава 11. Департамент по делам магической молодежи. Отчет номер 2 о посещении приюта на Марсии. Линус Бейкер. Инспектор номер BY-789-41. Торжественно клянусь, что содержание этого отчета является точным и правдивым. Мне известно, что в соответствии с правилами департамента любая обнаруженная в отчете ложь приведет к порицанию или увольнению. За вторую неделю на Марсии я стал гораздо лучше понимать его обитателей. В том, что поначалу казалось мне хаосом, есть хотя и странный, но определенный порядок. Мисс Чаплуайт, не получая заработной платы от департамента, заботится о детях, как о своих собственных. Это немного удивительно, учитывая, что она спрайт, а спрайты известны стремлением к уединенному образу жизни и ярой защите домашней территории. Прежде мне не доводилось встречать столь дружелюбного спрайта. Работая в тандеме с директором приюта, мисс Чаплуайт обеспечивает нужды детей. Ее часто можно увидеть за приготовлением еды на кухне. А еще, имея обширные знания по множеству предметов, она помогает детям лучше усвоить знания, полученные на уроках мистера Парнаса. Я осмотрел комнату Люси и присутствовал на одном из его индивидуальных занятий с директором приюта. Если не считать того, что нам известно о мальчике, кем он является, то Люси — весьма любознательный молодой человек, склонный вести шокирующие разговоры просто ради того, чтобы напугать. Он необычайно умен и имеет хороший словарный запас. Если бы департамент не был уверен, что он антихрист, слово, которое запрещено произносить в приюте на Марсии, я принял бы его за обычного мальчика, который любит сочинять страшные истории. Однако я подозреваю, что это как раз то, в чем он меня желает убедить. Поэтому я буду настороже. Тот факт, что он ребенок, не означает, что он не способен вызвать крупные бедствия. Его маленькая комната переделана из гардеробной в комнате мистера Парнаса. Люси немного стеснялся показать ее мне, но общая любовь к музыке позволила установить с ним контакт. Я верю, что под правильным руководством он сумеет стать полезным членом общества. Конечно, если научится не поддаваться своей истинной природе. Это поднимает вопрос о том, что сильнее, природа или воспитание, и существует ли врожденное зло, которое можно преодолеть правильным обучением. Нам предстоит выяснить, способен ли он ассимилироваться в обществе. Я до сих пор не видел комнату Села, хотя он начинает мне доверять. Сел напоминает пугливого жеребенка. Однако вчера он говорил больше, чем за все время моего пребывания на острове. Правда, он говорил не непосредственно со мной, а пока только возле меня, но и это уже прогресс. Я мог бы сравнить его с подсолнухом. Нужны определенные условия и осторожность, чтобы он показал свое истинное лицо. Мне пока не удалось осмотреть склад, принадлежащий Виверне Теодору, хотя этот склад теперь содержит дюжину моих пуговиц. Тем не менее, склад требует осмотра, на случай, если в нем обнаружится свидетельство каких-либо злых деяний. На данный момент самую большую проблему я вижу в изоляции детей от внешнего мира. На это имеется причина, которая меня настораживает. Кстати, до приезда сюда я не знал, что местные жители получают плату за молчание. Подобные детали важны, и я выглядел непрофессионально, обнаружив свою неосведомленность в этом вопросе. Мне также хотелось бы разобраться в источнике этих платежей. Если деньги вычитаются из бюджета, предназначенного для приюта, то у аудитора могут возникнуть вопросы. Жители соседней деревни, похоже, настроены враждебно по отношению к обитателям приюта. Я считаю, что в этом есть вина агрессивной кампании, которую проводит Департамент по делам магической молодежи в сотрудничестве с Департаментом регистрации. Плакаты «Увидел что-нибудь, скажи что-нибудь» в деревне висят на каждом углу и, по моему впечатлению, встречаются здесь гораздо чаще, чем в городе. Если дети чувствуют себя нежеланными гостями в реальном мире, то как мы можем надеяться интегрировать их в общество? Я намерен совершить поездку в деревню и рассчитываю на согласие директора приюта. Надеюсь, жители деревни смогут увидеть, что их опасения необоснованны. Если мистер Парнас будет возражать, то, полагаю, мне придется отказаться от этой идеи. Артур Парнас — довольно странный человек. Одно ясно — он искренне заботится о детях. Да, он не соблюдает всех пунктов правил и положений. Однако его работа приносит детям огромную пользу. Дети очень дружны между собой, и я считаю, что это заслуга Артура. И все же он загадка. Я многое узнал о приюте и острове, но я чувствую, что меньше всего я собрал информации именно о нем. Постараюсь это исправить. Ради детей, конечно. Сегодня Талия показывала мне свой сад. Гномы вообще имеют талант к садоводству, но ее возможности затмевают самое лучшее, что... На второй неделе пребывания Линуса на острове, во вторник, Каллиопа вдруг решила совершить кражу и заставить хозяина гоняться за ней по саду. Линус определенно не был настроен на физические упражнения. После обеда он сидел на веранде и мирно дремал на солнышке. Оставалось еще несколько минут до начала урока, требовавшего его присутствия, и он хотел использовать это время с умом. И вообще, погони за кошками не входили в список его интересов. Линус в принципе не любил гоняться, зачем угодно. Погони подразумевают бег, а Линус давно пришел к выводу, что это не для него. Он никогда не понимал тех людей, которые встают на заре, надевают дорогие кроссовки и отправляются бегать. Странные люди. Каллиопа выскочила из гостевого дома. Шерсть дыбом, хвост торчком, глаза вытаращены, как иногда делают кошки по своим загадочным причинам. Она бросила на хозяина свирепый взгляд, держа в зубах один из его галстуков. Линус нахмурился. «Что ты...» Каллиопа сиганула с крыльца и бросилась к саду. Линус чуть не упал, вылезая из кресла, и сумел удержаться в вертикальном положении лишь по милости Божьей. «Эй!» — крикнул он вслед Каллиопе, волочащей по земле черный галстук. «Глупая кошка, что ты делаешь? Стой!» Она не остановилась и вскоре исчезла за живой изгородью. Линус подумал, не отпустить ли ее с миром. «Подумаешь, галстук. На этой неделе он даже ни разу его не надел. Во-первых, было слишком жарко. А во-вторых, Фи спросила, зачем он их носит, и когда он ответил, что человек в его положении должен носить галстук, она изумленно покачала головой. В воскресенье Линус впервые начал рабочий день без галстука. Хотя вовсе не из-за Фи. А в понедельник решил, что здесь, на острове, галстук не обязателен. Когда он вернется в город, придется носить, конечно. Но сейчас начальство за ним не следит. Кто узнает? Тем не менее, галстук был совсем не дешевый, и вообще Каллиопа не имела права его забирать. Поэтому Линус погнался за кошкой. Он взмок, пока добрался до сада. Мужчине его комплекции бегать и так непросто, а тут еще встречный ветер. Линус вошел в сад, окликая Каллиопу, требуя, чтобы она вернулась. Она ослушалась, разумеется, потому что кошки не склонны обращать внимание на команды. «Не знаю, почему ты так отбилась от рук на острове», — громко говорил Линус, заглядывая под кусты. «Но обещаю тебе, все изменится, когда мы вернемся домой. Твое поведение неприемлемо». Он зашел глубже в сад, в ту часть, которую раньше не видел. У стены главного дома обнаружился небольшой участок, менее ухоженный, чем остальные. Здесь росли дикие лесные цветы с яркими лепестками и сорная трава. Участок находился в тени, и, конечно, тут было много мест, где могла спрятаться кошка. Линус обошел старое дерево с кривыми ветками и увядшими листьями и увидел... «Вот ты где!» — вздохнул он. «Что на тебя нашло?» Каллиопа сидела на задних лапах, положив галстук перед собой на землю, и глядела на Линуса понимающими глазами. Она снова мяукнула. К этому звуку он до сих пор не привык. «Не смей воровать мои вещи! Это невежливо! и мне не нравится гоняться за тобой». Он удивленно моргнул. За Каллиопой он увидел что-то вроде двери подвала в основании дома. Фундамент был каменный, а дверь — толстая и деревянная. Линус шагнул вперед и нахмурился, увидев на дверях черные подпалины, словно когда-то давно там случился пожар. Вроде бы никто из обитателей дома о существовании подвала ему не говорил. К тому же, помимо комнаты Села, он осмотрел в доме почти каждый дюйм, так что если это и подвал, то изнутри дома в него входа не было. На двери висел ржавый замок. Взломать дверь одной из лопат талии? Нет, наверняка дверь заперли не без причины. Скорее всего, чтобы не вошли дети. А если там когда-то случился пожар, значит, в подвале небезопасно. Артур, вероятно, сам навесил замок. Дверь давно не открывали. Тропинка к ней заросла травой. «Наверное, угольный погреб», — пробормотал Линус. «Отсюда и подпалины. А поскольку уголь давно не используют, дверь заперли». Он наклонился и поднял галстук. Каллиопа следила за его движениями. «Это мое», — сказал он ей. «Воровать плохо». Она облизала лапу и потерла ею мордочку. Бросив последний взгляд на запертую дверь, Линус пошел обратно. Надо будет расспросить Артура об этом подвале, когда выпадет удобный момент. Но удобный момент все не выпадал. Линус не мог застать Артура одного и очень расстраивался. Он говорил себе, что странные чувства, которые вызывает в нем Артур Парнас, являются лишь временным результатом их частого общения. У Линуса было немного друзей, а если честно, то совсем не было. Поэтому рассматривать Артура как друга было хоть и приятно, но весьма непрактично. Они не могли стать друзьями. Линус приехал в качестве инспектора от департамента. Артур был директором приюта. Слишком тесное сближение с одним из объектов инспекции запрещалось правилами и положениями, которые ясно гласили: инспектору надлежит всегда оставаться объективным. Объективность имеет первостепенное значение для здоровья и благополучия магической молодежи. Дети не должны привязываться к инспектору, поскольку инспектор им не друг. Работа не позволяла сидеть сложа руки и дожидаться доверительных встреч. И хотя Линус находил индивидуальные занятия Артура с Люси увлекательными, он не мог проводить все время только с ними. Еще 5 детей требовали к себе внимания. Инспектору не следует заводить любимчиков. Он гулял с Талией по саду, слушая, как она расхваливает преимущества, многие-многие преимущества работы с землей. Он ходил за Фией и Зоей по лесу, беседуя о важности умения слышать окружающий их мир, деревья, траву и птиц. Он внимал рассказам Чонси о знаменитых коридорных. Большинство историй, по мнению Линуса, были выдуманы, которые открывали двери, доставляли багаж, носили подносы с едой в номера и даже раскрывали преступления, такие как кража драгоценностей. Чонси достал из-под своей кровати толстый фолиант, размером почти с правила и положения, завернутый в прозрачный пакет, предохраняющий от намокания. Сквозь пленку виднелось название книги «Вековая история гостиничных коридорных». «Я прочитал ее 4,5 раза», — с гордостью объявил Чонси. «Неужели?» — спросил Линус. «О, да. Я должен знать все о том, что делаю». «Почему?» Чонси моргнул сначала правым глазом, потом левым. «Что почему?» «Почему ты хочешь стать коридорным?» Чонси широко улыбнулся. «Они помогают людям». «И это единственное, чем ты хотел бы заниматься?» Улыбка Чонси слегка померкла. «Больше всего на свете. Я знаю». Он щелкнул черными зубами. «Я знаю, что я другой». «Я не имел в виду, что ты не сможешь». «Да», — сказал Чонси. «Другой не значит плохой. Артур говорит, что быть другим лучше, чем быть таким же, как все». Он посмотрел на книгу, зажатую в щупальцах. Люди приезжают в отель уставшие. Они хотят, чтобы кто-нибудь помог им отнести чемоданы. И я хорошо это умею. Талия постоянно просит меня поднимать для нее тяжелые вещи. Так что я упражнялся. Чонси нахмурился, глядя на книгу. Мой внешний вид не означает, что я не могу помогать людям. Знаю, некоторые меня пугаются, но, честное слово, я совсем не страшный. Конечно, нет, — тихо сказал Линус, кивнув на книгу. Ну, продолжай. Послушаем об этих легендарных коридорных. Уверен, истории просто захватывающие. Глаза Чонси возбужденно запрыгали. «Конечно! Вы знали, что слово «коридорный» было впервые использовано в 1897 году? Правда интересно?» «Да», — ответил Линус, — «очень». Потом Линус сидел возле гнезда Теодора и слушал чириканье виверны, пока тот демонстрировал свои сокровища. Пуговицу, серебряную монету, еще пуговицу, сложенный листок бумаги с какими-то надписями. Линусу показалось, что это почерк Села, но что там написано, он не мог разобрать. Еще одну пуговицу. И всех детей Линус спрашивал, чувствуют ли они себя счастливыми. Есть ли у них какие-нибудь страхи? Пугает ли их что-нибудь здесь, на острове? Раньше он задавал подобные вопросы в других приютах и всегда мог определить фальшь. Когда детей учили говорить то, что, по мнению директоров приюта, инспектор должен услышать. Почти всегда в словах детей о счастье и радости сквозило что-то искусственное. «Нет, мистер Бейкер, абсолютно все в порядке, и я полон оптимизма». Здесь было совсем не так. Здесь Талия щурилась с подозрением и спрашивала, не принести ли ей свою лопату. Здесь Фи смеялась и говорила о том, как она любит остров, потому что тут растут ее деревья и живут ее люди. Здесь Люси хитро улыбался и отвечал: «О да, мистер Бейкер, я бы с радостью поехал в другое место, но только если все наши поедут вместе со мной и согласятся с моими идеями мирового господства». Здесь глаза Чонси подпрыгивали на стебельках, и он говорил, что единственный недостаток этого острова — отсутствие отеля, в котором можно носить багаж. Здесь Теодор радостно махал крыльями при виде Артура, даже если Артур отсутствовал всего пару минут. И здесь, в четверг, в четверть шестого, Сэл поднялся на крыльцо гостевого дома, покусывая нижнюю губу. Линус открыл дверь на стук и удивился, обнаружив там одного Сэла. Линус выглянул наружу, уверенный, что найдет рядом и других детей. Однако нет, Сэл пришел один. «Привет, Сэл». Глаза Сэла в страхе расширились. Мальчик обернулся через плечо, и хотя Линус не видел Артура нигде поблизости, он был уверен, что тот откуда-то наблюдает. Сэл вновь повернулся к Линусу и, тяжело дыша, уставился в пол. Его пальцы сжались в кулаки. Линус встревожился, вдруг что-то случилось. Но затем Каллиопа проскользнула между его ступнями и потерлась о ногу Сэла, громко мяукнув. Мальчик улыбнулся ей и, казалось, расслабился. «Хорошая кошка», — тихо сказал Линус. «Я люблю кошек», — прошептал Сэл. «А они обычно меня не любят из-за того, что я собака». «Каллиопа не такая, она тебя любит». Сэл отважился взглянуть на него. «Правда? Ты же слышишь, как она с тобой разговаривает?» Сэл кивнул. «Она раньше никогда при мне не мяукала», — продолжал Линус. «Мурлыкала, как всякая нормальная кошка, но никогда не мяукала. По крайней мере, пока мы не приехали сюда. И пока она не встретила тебя». «Ух», — потрясенно сказал Сэл, глядя на Каллиопу. «Интересно, почему?» «Полагаю, она чувствует в тебе что-то такое, из-за чего хочет говорить. Кошки очень умны. Если они чувствуют, что человек нехороший, они не подойдут близко и даже могут напасть». «На меня она не нападала», — сказал Сэл. «Знаю. Ты ей нравишься». Сэл почесал затылок. «Она мне тоже нравится». «Хорошо», — кивнул Линус. «Всегда можно судить о человеке по тому, как он обращается с животными. Если замечаешь жестокость, то этого человека следует избегать. Если видишь в обращении ласку, то это признак доброй души». «Я люблю животных», — сказал Сэл более оживленным тоном, чем Линус когда-либо от него слышал. «По-моему, я им тоже всегда нравлюсь». «Ну вот, видишь», — улыбнулся Линус. Сэл покраснел и отвернулся. А потом пробормотал что-то неразборчивое. «Повтори, пожалуйста, я не расслышал». Сэл глубоко вздохнул. «Я подумал, что я мог бы показать вам свою комнату». Линус был тронут. «О, здорово!» Он замялся. «Кто-нибудь тебя об этом попросил?» «Я не хотел бы, чтобы ты делал что-то через силу». Сэл неловко пожал плечами. «Еще до вашего приезда Артур говорил, что вы будете осматривать комнаты, но больше он об этом не упоминал». Линус почувствовал облегчение. «И никто из других детей?» Сэл помотал головой. «Нет. То есть я знаю, что вы уже видели их комнаты, но они ничего не говорили». Линус хотел спросить, почему именно сейчас, однако решил, что не стоит давить на мальчика. «Я очень рад твоему приглашению». «Можно Калиопа пойдет с нами?» — поспешно спросил Сэл. «Если вы не против. Я не хотел бы настаивать». Линус поднял руку. «Конечно. Хотя предоставим выбор ей. Если она последует за нами, а я думаю, что она так и сделает, то я не против». «Хорошо. Идем?» Сэл снова прикусил губу, затем решительно кивнул. Линус закрыл за собой дверь гостевого дома. Как Линус и ожидал, Каллиопа пошла с ними. Кошка держалась возле Сэла, то забегая вперед на пару шагов, то снова возвращаясь к мальчику. Линус немного обиделся на столь явную демонстрацию привязанности. Но поскольку он был 40-летним мужчиной, а не 15-летним подростком, он не сказал ни слова. Кроме того, присутствие Каллиопы помогало делу, и Линус не собирался от этого отказываться. В саду они прошли мимо Талии, которая коротко помахала им и вернулась к своим цветам. Чонси составлял ей компанию и громко восклицал, что ее цветы самые красивые. Так бы и съел пару штук. Фи и Зоя были в лесу. Люси занимался с Артуром. Поднимаясь по лестнице, Линус услышал чириканье Теодора, свисавшего с потолочной балки, как летучая мышь. Виверна снова чирикнула, и Сэл ответил. «Все в порядке, Теодор. Я его пригласил». Линус последовал за Сэлом по лестнице. Перед дверью они остановились, и мальчик дрожащими пальцами взялся за дверную ручку. «Если ты не готов, я не настаиваю», — сказал Линус. «Пожалуйста, ради меня не надо». Сэл нахмурился. «Как же? Это и есть ради вас». «Ну, наверное, но у нас еще много времени». На самом деле времени у них было не так много. Линус вдруг осознал, что половина его командировки уже прошла. Сэл покачал головой. «Лучше сейчас». «Как скажешь. Я не стану трогать твои вещи, если тебя это беспокоит. А если захочешь мне что-нибудь показать, буду рад. Я здесь не для того, чтобы судить тебя, Сэл. Нисколько». «Тогда для чего вы здесь, если не судить?» «Я хочу убедиться, что этот дом для тебя именно дом, надежное и безопасное место». Сэл повернулся к Линусу. Он был почти одного роста с Линусом, и в нем чувствовалась странная сила. «Вы хотите меня отсюда забрать?» Линус никогда в жизни не лгал ребенку. Когда правда была нежелательна, он предпочитал промолчать. «Я не хочу вынуждать тебя делать то, чего ты не хочешь делать», — медленно проговорил Линус. Сэл пристально смотрел на него. Вы не такой, как другие. Другие? Инспекторы. А, конечно. Я Линус Бейкер. А ты никогда раньше не встречал Линуса Бейкера. Сэл смотрел на него еще мгновение, потом вновь повернулся к двери, толкнул ее и отступил. Он опять закусил нижнюю губу, и Линус хотел сказать ему, что так можно пораниться, однако вместо этого спросил: «Можно?» Сэл кивнул. Комната оказалась очень скромной. Комнаты других детей отражали их интересы, а здесь были гладкие стены, аккуратно застеленная кровать, серый коврик на деревянном полу, дверь гардероба и почти все. В одном углу лежала груда книг, в основном классика — Шекспир и По, Дюма и Сартр. Последнее имя заставило Линуса приподнять бровь. Он никогда не понимал экзистенциализм. Но в остальном комната была чистым холстом, словно ждала художника, который нарисует на нем жизнь. Линус загрустил, подозревая, что знает причину. «Прекрасно», — сказал он. «Довольно просторно. И какой вид из окна! Кажется, отсюда видно деревню. Очень красиво». «Ночью видны огни в деревне», — сказал Сэл с порога. «Они мерцают. Мне нравится представлять, что это корабли в море». «Замечательная мысль». Линус подошел к двери гардероба. «Можно я сюда загляну?» Сэл немного колебался. Затем сказал: «Хорошо». Гардероб был больше, чем ожидал Линус. И там рядом с комодом стоял небольшой письменный стол и офисный стул на колесиках. На столе стояла древняя пишущая машинка «Андервуд» с заправленным в нее чистым листом бумаги. «А это что?» — беспечно спросил Линус. Не услышав ответа, он оглянулся и увидел, что Сэл стоит рядом с кроватью, словно потерявшийся маленький мальчик. Каллиопа запрыгнула на постель и терлась о его руку. «Сэл?» «Здесь я пишу», — тихо ответил Сэл. «Я люблю писать. Я не очень хорошо пишу и, наверное, не должен». «Помнится, на прошлой неделе ты читал отрывок. Сам написал?» Сэл кивнул. «По-моему, это было очень здорово. Гораздо лучше, чем я сам сумел бы написать. Я умею заполнить отчет, но на этом мои творческие способности заканчиваются. А почему не компьютер?» «Мерцание монитора режет глаза. И мне нравится звук пишущей машинки». Линус улыбнулся. «Понимаю. В стуке машинки есть что-то волшебное, чего компьютер лишен. Я сам целыми днями сижу перед экраном на работе. К вечеру начинают болеть глаза, хотя, думаю, у тебя зрение должно быть получше моего». «Только я не хочу говорить вам о том, что я пишу», — быстро сказал Сэл. «Конечно», — легко согласился Линус. «Это личное. Не готов делиться, не говори». Сэл немного успокоился. «Просто иногда мои тексты вообще не имеют смысла. Я пытаюсь записать мысли, чтобы найти в них порядок, но...» Он замялся, пытаясь подобрать точные слова. «Это личное», — повторил Линус. «Рано или поздно ты найдешь свой порядок. То, что ты читал тогда на уроке, мне понравилось. Давно пишешь?» 2 месяца. Может, немного меньше. То есть с тех пор, как приехал на Марсий. А раньше не писал?» Сэл покачал головой. «Никогда. Мне раньше не позволяли. До того, как я приехал сюда». «А здесь позволил директор?» «Он спросил меня, чего я хочу больше всего. В течение первого месяца он спрашивал меня примерно раз в неделю». «И ты попросил пишущую машинку?» «Нет», — Сэл посмотрел на Каллиопу. «Я сказал, что не хочу снова переезжать, что больше всего я хочу остаться здесь». Линус заморгал от этого неожиданного ответа. «И что он ответил?» что сделает для этого все возможное. Потом я попросил машинку. Зоя принесла ее на следующий день, а остальные нашли на чердаке стол и очистили его. Талия говорит, она так долго его полировала, чуть борода не выпала от всей этой химии. И мне устроили сюрприз. Губы мальчика дрогнули в улыбке. Такой был хороший день, как будто мой день рождения. Линус скрестил руки, чтобы они не дрожали. «Почему же ты поставил стол в гардеробную? По-моему, он отлично смотрелся бы перед окном». Сэл пожал плечами. «В гардеробе мне легче чувствовать себя маленьким. Я пока не готов быть большим». «Может, теперь готов?» — осторожно проговорил Линус. «Твоя комната побольше, чем гардеробная, но не настолько, чтобы не чувствовать стен. Как деревья в ночи, ты их видишь, а они тебя нет. Вопрос перспективы». Сэл смотрел в пол. «Я никогда... Мне такое и в голову не приходило». «А может, и не стоит его перемещать? Пусть стоит, где тебе удобно. Вдруг окно вообще будет тебя отвлекать». «А у вас есть окно там, где вы работаете?» Линус покачал головой. Разговор становился опасно личным. «Нет, департамент не... Полагаю, они не любят окон». «Департамент», — зло проговорил Сэл. «Они... Я не...» Линус мысленно выругался. Зря он об этом напомнил. «Я там работаю. Ты ведь это знал. И считаешь, что я не такой, как другие». Руки Сэла вновь сжались в кулаки. «А вдруг такой же?» «Я понимаю», — кивнул Линус. «Учитывая, через что ты прошел. Но, пожалуйста, помни, тебе не надо ничего мне доказывать. Это я должен доказать тебе, что я забочусь только о твоих интересах». «Артур хороший», — сказал Сэл. «Он не похож на других директоров. Он не злой». «Согласен». «Но вы сказали, что инспектируете его». Линус нахмурился. «Я говорил это только в личной беседе. Как ты...» «Я же собака», — перебил Сэл. «У меня отличный слух. Вы говорили, что это не визит, а инспекция. Я не хотел подслушивать, но это и другие говорили, что нас инспектируют. Вот почему я не украшаю свою комнату, как Талия или Люси. Потому что это всегда временно. Каждый раз, когда я думал, что наконец у меня есть свое место, его у меня отбирали». «Я тогда имел в виду другое. Наверное, мне надо точнее выбирать слова». «Так вы не инспектируете Артура?» Линус вздохнул. «Дело не в Артуре, Сэл. Или, по крайней мере, не только в нем. Я инспектирую приют в целом. Я знаю, что у тебя был неприятный опыт в прошлом, но, клянусь тебе, сейчас все иначе». Линус не знал, верит ли он сам тому, что говорит. Сэл настороженно смотрел на него. «А если вы решите закрыть наш приют? Разве тогда для меня не будет то же самое, что и раньше?» «Не знаю», — тихо произнес Линус. «Я надеюсь, что закрывать не понадобится». Сэл молчал. Решив, что хватит злоупотреблять гостеприимством, Линус шагнул к двери. Хотя недавно он сказал Сэлу, что времени у них достаточно, это было неправдой. Время, как всегда, буквально летело. Через 2 недели настанет пора покидать остров и формулировать рекомендации. Он улыбнулся Сэлу и уже хотел выйти, когда тот сказал: «Не могли бы вы мне помочь?» «Да», — с готовностью откликнулся Линус. «Чем?» Мальчик смотрел на Каллиопу, почесывая ее за ушами. Его губы снова дрогнули. Он взглянул на Линуса. «Передвинуть мой стол. Я, наверное, мог бы и сам, но боюсь поцарапать стены или пол». Линус постарался сохранить на лице нейтральное выражение. «Если хочешь, пожалуйста». Он расстегнул манжеты рубашки и закатал рукава до локтей. «Полагаю, раз стол прошел через дверь гардеробной, то пройдет и обратно. Сэл кивнул. Еле-еле прошел. Надо осторожно. Чонси слишком суетился и ободрал угол стола. Он был ужасно огорчен, но я сказал ему, что ничего страшного. Иногда вещи получают сколы и трещины, но все еще остаются хорошими. «Они становятся только ценнее», — кивнул Линус. «Готов?» Сэл вошел в гардеробную, выдвинул стол и аккуратно переставил на сиденье пишущую машинку. Придвинул стул поближе к комоду, потом взялся за один конец стола и подождал, пока Линус дойдет до другого. Они взялись с обеих сторон, и Сэл сосчитал до трех. Маленький старый стол был тяжелым, и Линус вспомнил, как его мать говорила: «Поднимая тяжелое, сгибай колени». Легкая боль в спине напомнила ему, что он не становится моложе. Сэл делал все легко, играючи. Он, наверное, действительно мог передвинуть стол сам. Они осторожно протащили стол через дверной проем. «Сюда!» — выдохнул Линус. «К окну!» Стол осторожно поставили на место. Линус театрально застонал, прижав руки к пояснице, и сделал вид, что не слышит, как хихикает Сэл. Потом отступил на шаг, критически оценивая работу. «Чего-то не хватает», — мальчик нахмурился. «Чего?» Линус вернулся в гардеробную, принес оттуда пишущую машинку и установил ее посередине стола. Затем придвинул к столу стул. «Вот теперь готово. Как считаешь, хорошо?» Сэл протянул руку и любовно провел пальцем по клавишам. «Идеально. Я тоже так думаю. А вид из окна наверняка будет тебя вдохновлять. Хотя, если решишь, что окно тебя отвлекает, мы всегда можем вернуть стол обратно». Сэл посмотрел на него. «Вы знаете о поварихе? На кухне?» Произошел инцидент в одном из предыдущих приютов. Его ударила повариха на кухне, когда он попытался взять яблоко. Сэл ответил единственным знакомым ему способом. На следующей неделе повариха претерпела некоторые изменения. «Да», — осторожно ответил Линус. Сэл кивнул и снова уставился на пишущую машинку. «Я не хотел. Знаю. Понятия не имел, что это произойдет. Да. Я больше никогда так не делал и никогда не сделаю. Обещаю». Линус положил руку ему на плечо и легонько сжал, как делал Артур. Его впервые не беспокоило, что об этом говорится в правилах и положениях. «Я тебе верю». И хотя губы Сэла чуть дрожали, он тепло улыбнулся Линусу.